Третье королевство, Сарда, Найрина Сайрен. В полночь я вышла из квартиры. Вышивку я успела завершить к моменту возвращения Нирана и Германа, которые от чего-то выглядели крайне задумчивыми. Проводив тетю Франни и Германа, я собралась и, не говоря ни слова брату, направилась в парк. Миновав безлюдные, сегодня в особенности тихие дорожки, я вышла к той самой скамье, где мы встречались вчера. Села, разместила пакет с еще теплыми пирожками рядом. Сегодня я напекла втрое больше, чем накануне. И принялась ждать, обняв плечи руками и глядя на черные воды городского озера. Вода действительно казалась совершенно черной и абсолютно непроницаемой. «Тоже тяжелый день, да?» — раздался совсем рядом знакомый, чуть усталый голос. «Да», — ответила я и повернула голову, глядя на присевшего рядом со мной мужчину. Именно мужчину, который во всем казался человеком. Разве что генетика вызывала много вопросов, которые хотелось адресовать его предкам, но все же... Все же я вдруг поняла, что благодарна лорду Илахару за эту иллюзию его человечности, за стабильность, которой мне так не хватало в последнее время, за пирожки с разной начинкой, почему-то вдруг сказала я, с ягодами, мясом и овощами. Он вдруг усмехнулся и спросил: «А с человеченкой нет?» Вздрогнув, я осторожно отодвинулась от мужчины и мрачно ответила: «Извините, на рынке подобного не нашлось». «Могла бы в морге прихватить», — усмехнулся вдруг темный. «Истинный темный, и юмор у него тоже был темный. Простите, лорд Илахар, сегодня трупов не оказалось, а вчерашние я сочла несвежими», — съязвила я и неожиданно добавила. «Но если желаете, и вас мясо с душком не смущает, можем прогуляться до ближайшего кладбища». «Кхм-кхм», — прокашлялся темный и хмуро произнес. «Нет, спасибо. Вероятно, откажусь от столь изысканного деликатеса». И взял и отодвинул от себя пакет с пирожками, которые я столь старательно готовила. После взял сверток с носками, развернул, деловито растянул и, разглядывая, сообщил: «Малые будут». «Самый большой размер», — окончательно разозлившись, сообщила я. «Серьезно, малый», — продолжил возмущаться лорд Илахар. «И вышивка какая-то кривая, между прочим». Откровенно уязвленная его замечаниями, сама не поняла, как опустилась до саркастичного. «Принесите свои, с радостью заштопаю». Недовольный взгляд на меня и темный наставительно сообщил: «А как насчет того, чтобы заштопать с любовью?» Это стало последней каплей. Решительно поднявшись, я развернулась и молча, не прощаясь, просто ушла. Прошла через весь парк, миновала дорогу и... оказалась у городского озера. Мало того, что у озера, так еще и рядом со скамьей, на которой с самым невозмутимым видом сидел темный лорд, все так же в человеческом обличии, и ел мои пирожки. «О, ты решила вернуться», — издевательски поинтересовался темный лорд. Не собираясь поддерживать его довольно натянутую игру, я резко ответила: «Нет, я намеревалась вернуться в квартиру и лечь спать». Даже не повернув голову, лорд Илахар сухо ответил: «Извини». И я вдруг оказалась на выходе из парка. В нескольких шагах от дороги, что отделяла меня от дома, в котором мы с Нираном снимали квартиру и... даже не знаю почему, но повернувшись, я вновь направилась к городскому парку. А когда подошла к скамье с одиноко сидящим на ней тем, кто все так же был похож на человека, поняла, что с момента моего ухода Даррен даже не пошевелился и сидел, устало сгорбившись и глядя в землю. Медленно подойдя, я остановилась рядом и почему-то спросила: «Тяжелый день?» «Очень», — тихо ответил он. Сев рядом, едва слышно спросила: «Расскажете?» Усмехнулся и устало спросил: «О чем рассказывать, Найриша?» «Не знаю», — я развела руками. «Партию смертников в аду не домучили. Несколько трупов с места казни сбежали. Кровь и девственница казалась не первой свежести. Говоря откровенно, даже не представляю, в чем может состоять тяжелый день у вас, темных лордов». Лорд Илахар хмыкнул и вдруг расхохотался в голос, затем искоса взглянул на меня и поинтересовался: «Язвишь?» «Немного», — с улыбкой созналась я. Улыбнулся, затем протянул: В таком случае могу предположить, что тяжелый день для целителя — это пара будущих трупов убежала с операционного стола. Больше ничего в голову не приходит. Вы мало знаете о целительской деятельности. Поддела я. А лорд Илахар вдруг перестал улыбаться. Совершенно, словно на его лицо набежала тень. Нет, тени никакой быть не могло, учитывая, что сейчас ночь, и вижу я его только благодаря использованию магического зрения, но все же... «Нарина, у меня к тебе даже не просьба, требование», — внезапно жестко произнес Даррен, и, не дожидаясь моего ответа, более того, не интересуясь моим мнением, продолжил. «Никоим образом и ни при каких обстоятельствах ты не должна ввязываться в войну между магами и аристократией». Прикусив губу, я молча смотрела на темного лорда, даже не зная, что могу ответить ему. «Я целитель, я один из немногих целителей, которым вернулась магия, и быть в стране, зная, что в местах боевых действий потребуется моя помощь, это...» «Мой дед — это, конечно, серьезный повод быть уверенным, что все пройдет как нужно», не замечая моих сомнений и вновь глядя на озеро, продолжил лорд Илахар. «Но с подобным противником я еще не сталкивался. Уверенности в абсолютной безопасности предстоящего у меня нет, и потому я действительно требую, в момент столкновения останься в Сарде. И вообще сиди дома». «И носки штопать», — не удержалась от язвительного вопроса. «С пирожками у тебя лучше выходит», — не менее язвительно ответил лорд. Я вспылила. «Извините, но печь пирожки по вашей прихоти вовсе не является моим призванием, лорд Илахар. Я целитель, и как целитель...» Внезапно мир дернулся, а затем я обнаружила себя, сидящей на коленях у темного и его склонившегося надо мной и прорычавшего. «Только сунься в боевые действия, Найриша, вот только попробуй. Клянусь, в то же мгновение я сделаю тебя женщиной, а после твоим единственным призванием останется выполнять любые мои прихоти, все поняла?» С перепуга я неопределенно кивнула, чувствуя, что сердце бьется так, словно сейчас выскочит из груди. И дышать я забыла вовсе, потому что этот грудной рык ощутила всем телом. Нечеловеческий рык, жуткий, звериный, полный бешенства и... «Извини, не хотел напугать». Меня галантно ссадили обратно на скамью. «Извини, нервы не к бездне. Ситуация вся эта. Тьма сдохла сегодня. Дед со своими богопобедительными играми. Клана Клора, которых золотоносный этот вмиг раскусил. Тахир опять же. Мужика откровенно жаль, но сейчас в дело вступили такие силы, что не до его девичьей чести совершенно». Напуганная, дезориентированная, словно оглушенная произошедшим и угрозой, в которой отчетливо слышался потусторонний рык, я едва понимала произносимое лордом Илахаром. Да я ничего не понимала, я слышала лишь грохот собственного сердца. Окончательный диссонанс внесли слова о девичьей чести, которой должен лишиться мужчина, которого темному почему-то было жаль, и... Внезапно где-то в кустах запел соловей. Я улыбнулась совершенно неосознанно, слушаясь в звуки старательно выводимой песни. Лорд Илахар тоже замолчал, прислушиваясь. В озере послышался плеск, потревоженный каким-то хищником рыбы, шелест ветвей деревьев, по которым прошелся ночной ветер. И на весь парк словно снизошел покой и тишина, уютная, безопасная, обволакивающая. «Затишье перед бурей», — задумчиво проговорил Даррен. И я поняла, что в душе полностью согласна с ним. Сегодня произошло многое. Я убедилась в том, что аристократы благородны и отвечают добром на добро, и осознание этого грело мое сердце. Ранило другое. Сдобный переулок, дети, сотворенные магами. И в то же время Ниран, сделавший все, чтобы спасти кварталы от разрушения во время боевых действий между магами и аристократами. И это Ниран. Тот, кто всегда спорил с родителями, доказывая им, что маги выше простых людей. Странный день, наполненный печалью и радостью, а еще ощущением надвигающейся опасности. «Магия возвращается», — почему-то сказала я. «Так нужно», — ответил лорд Илахар. «Так нужно, Найриша. Там, в подземельях, где держали твоего брата, осталось еще много детей, их нужно вытащить». Задохнувшись от удивления, Я некоторое время молчала, пытаясь собраться с мыслями, затем спросила. «Мне магию вернул ваш дедушка. А кто вернул магию?» «Я», — глухо ответил темный. «Вероятно, существуют вещи, которые мое сознание не способно принять. В полнейшем изумлении я смотрела на человека, сидящего рядом со мной, и не могла. Не могла поверить, не могла понять, оказалась не в силах осознать. Да и эмоций оказалось так много. Гнев за то, что произошло сегодня в Сдобном переулке. Боль за то, что лорд Илахар был способен вернуть мне магию с самого начала, и тогда не погиб бы ребенок в лечебнице, тот, до которого я просто не успела дойти. Обида за то, что лгал и скрывал так долго, за то, что обманывал. Скажите, — я сглотнула комок, стараясь сдержать слезы. Что случилось с тем человеком Джекасом и его людьми? Лорд Илахар повернул голову, бросил на меня тяжелый взгляд и прямо спросил. «А что ты хочешь услышать, Найриша?» Вопрос, на который мне оказалось неожиданно тяжело сформулировать ответ. Я не знала, что хотела услышать. Да, мне было известно, что это плохие люди, но смерть — это слишком. Вспомнились слова Нирана, произнесенные в гневе на кухне. Вспомнился разрушенный город, кровь и вино на дорогах, разбитые фонари, осколки, мертвые тела. Поступок госпожи Урос, сжегшей все документы в камине. А там были письма, письма мамы. Я так берегла их. Послышались торопливые шаги. Быстрые, словно кто-то шел, после переходил на бег, и неожиданно темный лорд обнял за плечи, привлекая к себе, и я ощутила, как слегка затуманилось восприятие реальности. Иллюзия, пояснил для меня лорд Илахар. Не хочется никого видеть, да и слышать. И звуки ночи вдруг исчезли. А на берег озера выбежал маг, еще совсем молодой из адептов, в серой потрепанной одежде. Он рухнул на колени, вскинул руки и взмолился небесам с такой горячностью, коей я никак не ожидала. Он что-то кричал, рвал на себе одежду, бился лбом о землю, покрытую густой травой, и причитал, причитал, причитал. Следом на берег вышло еще четверо. Я знала их, боевики с факультета боевой магии. Они постояли рядом, что-то спросили. Парень тут же поднялся, деловито отряхнул колени, развел руками, демонстрируя, что ничего не получилось. Затем все пятеро ушли, стараясь держаться подальше от открытых мест и дороги, которую патрулировали аристократы. «Почему вы не вернули ему магию?» — спросила я, когда адепты ушли. «Не заслужил», — задумчиво произнес темный, продолжая обнимать меня за плечи. «Отпустите», — попросила я. Лорд Илахар убрал руку, и мгновенно стало как-то зябко, неуютно и одиноко. Мы посидели в тишине из-за так и не убранного щита иллюзии. Затем я тихо сказала. «Наверное, мне пора». «Наверное», — подтвердил темный. Неуверенно поднявшись, я посмотрела на своего в высшей степени странного собеседника. Даррен казался расстроенным. Он, вероятно, и был таковым, потому что платиново-светлые волосы удлинились и сейчас тускло сияли, выдавая отсутствие чего-либо человеческого в лорде Илахаре. Удивительные волосы, потусторонние. И мне вдруг захотелось прикоснуться к светлым прядям, пропустить между пальцами, ощутить, но, естественно, я никогда не позволила бы себе ничего подобного. Он темный. Темный! И мне было невыразимо больно от осознания этого. «И завтра сидишь дома», — все так же, глядя на озеро, напомнил лорд Элахар. Поежившись от его холодного тона, я все же позволила себе задать вопрос. «Завтра вы нападете на Третье Королевство?» Усмешка и издевательски произнесенная. «Ты же умная девочка, Найриша». «Умная, да». А еще одна из тех, кому не повезло стать свидетелем появления темного лорда во дворце Ковина магов. Потеки крови, крики, расплескавшиеся внутренности — не то зрелище, которое я когда-либо смогу забыть. Впрочем, речь же о другом. Третье королевство вполне смог захватить всего один темный лорд — Риантьер. И если бы кому-либо наше многострадальное государство понадобилось вновь, никакой войны не было бы. Дело в другом. Я вспомнила, как нервничал лорд Экнос, который, по его мнению, вернул мне магию, дав прикоснуться к артефакту, как вели себя аристократы, собиравшиеся в королевской крепости. И я поняла, они готовятся к войне с теми магами, которые смогли вернуть себе магию и никогда не смирятся с главенствующим положением аристократии. У нас просто воспитание иное. Единственное, чего я никак не могла постичь, так это для чего темные вернули магию в наше королевство? Что вообще они планируют? Даррен, нервно начала я, и тут же пожалела о подобной форме обращения. Потому что лорд Элохар вздрогнул всем телом, вскинул голову и посмотрел на меня так, что я отшатнулась назад, едва не оступилась и, несомненно, рухнула бы в воду, не схватил он меня за руку. «Плохой способ покончить с жизнью», — привлекая к себе ближе, язвительно произнес темный. «Я и не собиралась», — возмущенно ответила ему. А Даррен вдруг обнял, прижав к себе и касаясь губами моей шеи. Обнял так крепко, что на какой-то миг я растерянно положила руки на его широкие плечи, и пальцы сами запутались в светлых волосах темного лорда. «Назови меня еще раз по имени», — сдавленным шепотом попросил лорд Элохар. «Так нельзя», — сказала я самой себе. А прошептала: «Даррен». Объятия стали гораздо сильнее, ведь он сжал настолько, что я теперь могла едва дышать, но это вдруг вовсе утратило значение, стало неважным, незаметным, лишним. И, ощущая дыхание мужчины собственной кожей, перебирая пряди его волос, я на какой-то миг позволила себе забыть обо всем на свете, кроме упоительного чувства невесомости, важности, нужности, счастья. Счастье, спокойствие и чего-то распускающегося где-то в душе. Такого искрящегося, теплого, яркого. «А вот сейчас тебе действительно пора спать», — хрипло произнес Даррен. «Пора, да, пора». Но я почему-то продолжала касаться его волос, скользить пальцами по светящимся прядям, а слова вдруг вырвались сами. «Мне так не хватает вас, того, кого я считала человеком. Не хватает тепла, поддержки, тепла вашего сердца, что вы столь успешно скрываете за извивительным тоном». Голос сорвался, и я больше ничего не смогла сказать. Наверное, это и к лучшему. Лорд Элохар молчал, сжимая меня в объятиях, а я не хотела отпускать его. Понимала, что придется, и уйти тоже придется, и сделать все, чтобы этот темный больше никогда не появлялся в моей жизни, но отпускать не хотела. И я стояла, обнимая его, сидящего на скамье у озера, и чувствуя, как крепко его сильные руки сжимают мой стан. Но темный вдруг тихо произнес: «Я не человек, Найриша». И волшебство распалось. Неловко выпутав пальцы из его волос, я попыталась отойти. Вспомнила, что за моей спиной озеро, хотела было пройти, чтобы сесть, но лорд Элохар удержал. А затем, глядя мне в глаза, едва слышно добавил: «Буду откровенен, я даже не темный лорд». Мне вспомнилось то божество, что, утянув меня в серый, хаотически изменяющийся мир, вернуло мне магию, и... я выдохнула. «А кто?» На лице лорда Элохара отразилось сомнение. «Не уверен, что стоит поднимать данную тему». Опустив руки и глядя в его серо-синие глаза, я прошептала: «Не уверена, что мне вообще следовало приходить сегодня сюда». «Да ладно, носки чем не повод», — усмехнулся темный. «И пирожки», — улыбнулась я. «Они вообще отдельный повод для встречи», — поддержал лорд Элохар. Внезапно выражение его лица изменилось. Я даже не знаю как, но словно темный услышал что-то далекое, чей-то зов. Глаза Даррена мгновенно прищурились, губы превратились в две тонкие полоски, затем он произнес: «Сейчас буду, Риш». И вновь, сфокусировав свой взгляд на мне, неожиданно спросил: «Знакома с ведьмами?» Вздрогнув, я отступила и снова едва не упала в воду. Даррен поддержал. «Я же...» Перед моим взглядом пронеслось тело пятилетней девочки, которой я так и не сумела помочь, потому что она была ведьмочкой. «Познакомишься», — жестко сообщил лорд Элохар. Оказавшись окруженной синим пламенем, я почему-то шагнула к темному, прижимаясь сильнее.